Никто не будет активизировать тебя или кого-то другого на непроверенном движке. Когда нейроразрыв перенесут на новую платформу, мы прогоним ряд тестовых программ и устраним все глюки, прежде чем запускать хотя бы одного дигитанта. Тестовые программы ничего не почувствуют. А прежде чем пересылать мышь, они делали прогон тестовых программ? Джакс мастер задавать жесткие вопросы. Мыши и были тестовыми программами, признается Анна. Но это потому, что никто не располагает исходным кодом для органического мозга. А поэтому невозможно написать тестовые программы, которые были бы проще, чем реальная мышь. Однако для нейровзрыва исходный код у нас есть, так что подобных проблем не будет. Но у вас нет денег, чтобы осуществить перенос. Пока нет, но мы их достанем. Она надеется, что сказала это уверенно, вопреки тому, что сама она думает на этот счет. Как я помогать? Как я зарабатывать деньги? Спасибо, Джакс, но сейчас ты никак не можешь зарабатывать деньги, говорит она. Сейчас твоя работа в том, чтобы учиться и преуспевать на занятиях. Да, это знаю. Сейчас учись, потом все остальное. А если я сейчас возьму кредит, а расплачусь позже, когда заработаю деньги? Предоставь мне самой об этом беспокоиться. Джакс мрачнеет. Окей. По сути, то, что предлагает Джакс, практически совпадает с тем, что пытается в последнее время делать пользовательская группа в поисках корпоративных инвесторов. Эта возможность появилась благодаря успеху компании Viral Friday в продаже дигитантов, выполняющих функции личных секретарей. Несколько лет напряженного труда, и Телботу все-таки удалось инстанцировать Андра, который работал бы на любого человека. Viral Friday уже продала сотни тысяч копий, продемонстрировав, что дигитанты могут стать прибыльными, и теперь другие компании пытаются повторить успех Телбота. Политап, одна из таких компаний, объявила о своих планах начать колоссальную программу выращивания дигитантов с тем, чтобы создать Андра нового поколения. Пользовательская группа связалась с Политап и предложила им долю в будущем дигитантов нейровзрыва. В обмен на оплату расходов по переносу движка нейровзрыва Политап имела бы процент от всех доходов, получаемых от деятельности дигитантов, без ограничения срока. Члены группы были исполнены надежд, как никогда прежде. Однако компания ответила отказом. Единственными дигитантами, которые интересовали Политап, были дигитанты Суфанс, чья маниакальная сконцентрированность на конкретной задаче являлась обязательным условием, и если целью была замена традиционного ПО искусственным интеллектом. Некоторое время пользовательская группа обсуждала возможность заплатить за перенос движка на новую платформу из собственных средств, но это было абсолютно нереально. В результате некоторые члены группы начали подумывать о том, что прежде даже не считали возможным обсуждать. От Стюарда Гаста. «Мне очень не хотелось бы поднимать этот вопрос, но ведь кто-то же должен. Что если мы отключим дигитантов на год или около того, до тех пор, пока не соберем деньги на перенос?» От Дерека Брукса. «Вы знаете, что происходит, когда кто-либо временно выключает дигитантов? Временно превращается в «на неопределенное время» и потом в «постоянно»?» От Анны Альварадо. «Согласна абсолютно. Слишком легко застрять в режиме бесконечной отсрочки. Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то активизировал дигитанта, которого он до этого отключал на срок более чем полгода? Я о таком не слышала». От Стюарда Гаста. «Но ведь мы не обычные владельцы. Они отключали своих дигитантов, потому что те им просто надоели. Нам, наших дигитантов, будет недоставать каждый день их временной неактивности. И это будет нашим стимулом для более активного сбора средств». От Анны Альварадо. «Если ты считаешь, что отключение ЗАФа усилит вашу мотивацию, что ж, меня стимулирует желание видеть Джакса активным». Когда Анна размещает свой ответ на форуме, она уверена в каждом слове написанного. Но обсуждение этого вопроса становится гораздо напряженнее несколько дней спустя, когда Джакс сам поднимает ту же тему. Анна и Джакс находятся на приватной ООПП «Земля», где она показывает ему новый игровой континент. Это классический образец, который Анна полюбила годы назад. Не так давно его код сделали общедоступным, и пользовательская группа инстанцировала копию континента для своих дигитантов. Она пытается заразить Джакса своим энтузиазмом, рассказывая о том, что отличает его от других игровых континентов, которые дигитантам уже надоели. Но Джакс воспринимает континент реалистично, как еще одну попытку чем-то занять его, пока они ждут переноса нейровзрыва. Когда они бредут по пустынной площади средневекового города, Джакс говорит: «Иногда мне хочется, чтобы меня отключили, чтобы не ждать больше. И включили тогда, когда я смогу войти в реальное пространство и не буду знать, сколько времени прошло». Это его заявление застает Анну врасплох. Ни один из дигитантов не имеет доступа к формам пользовательской группы. То есть Джакс сам дошел до этого. «Ты действительно этого хочешь?» – спрашивает она. «Вообще-то нет. Хочу не спать, хочу знать, что происходит. Но иногда я расстроен». И потом он спрашивает: «Ты иногда не жалеешь, что тебе приходится заботиться обо мне?» Она ждет, пока Джакс посмотрит ей в глаза, прежде чем ответить. «Моя жизнь была бы проще, если бы мне не нужно было о тебе заботиться. Но она не была бы такой счастливой. Я люблю тебя, Джакс». «Я тоже тебя люблю». По дороге с работы Дерек получает месседж от Анны. Она сообщает, что с ней связались люди из Политап. Анна просит его перезвонить, как только он будет дома. «Что случилось?» – спрашивает Дерек. На лице Анны смущение. Это был странный звонок. «В каком смысле странный?» «Они предлагают мне работу». «Серьезно? Какую же?» «Тренировать их дигитантов Суфанс. Учитывая мой прошлый опыт, они хотят сделать меня руководителем группы. Отличная зарплата, гарантия занятости на 3 года и бонус при подписании договора. Честно говоря, просто сказочный. Однако здесь есть одно «но». «Ну, не томи, рассказывай». «Все их тренеры обязаны носить Instant Report». Примечание. Instant Report. В буквальном переводе «немедленный рапорт». Рапорт в психологии означает установление невербального позитивного контакта с другим человеком, что включает в себя чувство симпатии, взаимопонимания, доверия и тому подобное. Конец примечания. Дерек округляет глаза. «Ты шутишь», — говорит он. Instant Report — один из умных трансдермалов. Пластырь, который вводит в организм дозу окситоцин-опиоидного коктейля, как только носитель оказывается в присутствии какого-то конкретного человека. Им пользуются, чтобы укреплять пошатнувшиеся браки, сглаживать проблемы между детьми и родителями. В последнее время его продают без рецепта. «И на кой черт этот пластырь?» Они считают, что симпатия и привязанность даст лучшие результаты, а единственный способ пробудить в тренерах симпатию к дигитантам Софакс – фармакологическое воздействие. «О, ясно. Способ повысить производительность труда. Он знает многих людей, которые принимают ноотропы или прибегают к транскраниальной магнитной стимуляции, чтобы повысить собственную работоспособность. Но до сих пор ни один работодатель не требовал ничего подобного от своих работников». Дерек недоуменно качает головой, не в силах поверить тому, что услышал. «Если их дигитантов так трудно полюбить, они могли бы сделать из этого выводы и переключиться на дигитантов нейровзрыва». «Я сказал им нечто в этом роде, но их это не заинтересовало. Однако у меня есть идея». Анна, заговорчески подмигивая, наклоняется вперед. «Мне, возможно, удастся заставить их изменить точку зрения, когда я приступлю к работе». «Каким же образом?» «У меня будет возможность регулярно показывать Джакса менеджменту Политап. Я могла бы заходить на нашу приватную ООПП «Земля» с работы и даже привести его с собой в роботеле. Это же лучший способ продемонстрировать, насколько многогранен движок нейровзрыва. И когда они поймут это, то оплатят его перенос в реальное пространство». Дерек обдумывает услышанное. «Предположим, они запретят тебе возиться с Джаксом в рабочее время». «Доверься мне, я ведь не собираюсь брать их нахрапом. Я буду делать это тонко». «Что ж, может и сработать», — говорит он с сомнением в голосе. «Но они заставят тебя носить пластырь Instant Report. В таком случае, стоит ли игра свеч? Анна смущенно пожимает плечами. Не знаю. Конечно, я предпочла бы обойтись без пластыря, но иногда приходится рисковать. Как-то подтолкнуть ситуацию. Он не знает, что на это ответить. А что Кайл думает об этом? Она вздыхает. Он категорически против. И ему не нравится то, что мне придется носить инстент-репорт. И он абсолютно не верит, что наши шансы на успех достаточно серьезны, чтобы оправдать такой шаг. Помолчав, Анна добавляет. Но он не испытывает таких чувств к дигитантам, как ты или я, поэтому его реакция неудивительна. Он считает, что компенсация совершенно неадекватна. Анна явно ожидает поддержки от Дерека, и на словах он поддерживает ее. Однако он полон противоречивых мыслей. У него есть сомнения насчет ее предложения, но он не хочет говорить об этом вслух. Ему неприятно, что его посещают такие мысли, но каждый раз, когда Анна упоминает о своих проблемах с Кайлом, Дерек представляет, как Анна и Кайл расстаются. Он не раз говорил себе, что никогда не сделает ничего, чтобы разлучить их, но если Кайл не разделяет преданность Анны дигитантам, Дерек не считает нужным скрывать, что он, Дерек, эту преданность разделяет. Если это показывает Анне, что он более подходящий партнер для нее, чем Кайл, его вины здесь нет. Иной вопрос. Действительно ли он считает, что Анне стоит принять предложение Политап? Он в этом не уверен, и пока не уверится на 100%, будет поддерживать ее. Выключив связь, Дерек входит в пространство приватной ООПП «Земля», чтобы провести какое-то время с Маркой и Пола. Сейчас они играют в ракетбол с нулевой гравитацией, но завидев Дерека, покидают корт и идут навстречу ему. «Сегодня были милые посетители», — говорит Марка. «Серьезно? И вы знаете, кто?»